Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Клиника психического здоровья. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вот такое дело. С кем я могу проконсультироваться по поводу психического здоровья, или как это называется? Так. Вот тут такое дело. Я у старухих узнать, чего требую. Что-что? Я у старухих узнать, что требую. У старухи хоть знают, что требуете? Да. То есть вам нужно понять, что вы требуете, да? Да. А ну вы же сами озвучиваете, что вы требуете, что непонятного. Ну вот, я звоню одной бабушке и требую, чтобы она дала мне пушку от танка. Она так говорит, ты к психиатру и ребенок пойди и скажи, что я у старухи хоть знать, чего требую. Они тебя лет на 5 в психушку закатают. Ну, правильно делают. Почему? А что со мной случилось? Это шизофрения? Ну, это вам нужно приехать на консультацию к доктору, и доктор определит, шизофрения это или нет. Ладно, к вам можно подъехать? Да, вы готовы? Ну, может, поеду. Ладно, спасибо. Приезжайте. Спасибо большое за консультацию, а то я волнуюсь уже. Не за что, здоровья вам, до свидания. Спасибо.